Как зловеще. Ну вот и все, ребята, у нас есть расклад от самого героя Сотриголовы. Лично я больше сторонник красных, но разместите свои догадки на нашей странице, и мы сразу же свяжемся с вами. Ведущий продолжал рассказывать о новостном сайте, на котором все это транслировалось, поэтому Шата снова сосредоточился на двух командах. Был еще один момент. Класс 1 ранее использовал свои способности в боевой ситуации, и поэтому, помимо других факторов, отношения с классом 1 были напряженными за некоторыми исключениями, которые только подтверждали правила. Шата был уверен, что самыми большими препятствиями для команд будут сами участники команды, союзники. Однако для них это будет прекрасная возможность исправить это. ХМ, интересно, приложил ли Влад к этому руку, и не забудьте подписаться. Шата вздохнул, конечно, у них была страница подписки. Какая еще бесполезная вещь будет у них следующей? Футболки. Итак, как вы, ребята, хотите сыграть? Спросил Питер у своих союзников с повязками на руках. Они подошли к своему королевскому рингу, который был помечен какой-то красивой блестящей золотой краской. Само пространство было ограниченным, около 15 квадратных метров, примерно по размеру площади дома на крыше одного из зданий, построенных мистером Цементосом. Там с ним стояла гигантская чаша размером с ванну, с лазерами внутри. Должно быть, она предназначена для сохранения захваченных флагов. Хорошо, хоть ринг находился на вершине одного из зданий, которые усеивали арену вместе с валунами и утесами внизу на земле. Чего бы он только не отдал, чтобы поменяться местами с мама. Она заблокировала бы это место таким количеством ловушек, что он, вероятно, не смог бы придумать всех способов. Бомбы или что-то в этом роде. Сато проверял оставшиеся у него кубики сахара, пересчитывал их и морщился от получившегося количества. Лягушачьи глаза Асуи время от времени оглядывались по сторонам. То же самое делала и мама. Мидория, как обычно, извергал какое-то бессвязное бормотание, которое прервалось только тогда, когда Питер задал свой вопрос. «Я думаю, мы должны организовать оборону вокруг здания и под ним», – пробормотал Мидория. «Паркер – самая ценная фигура, так что защищать его – наша приоритетная задача». «Не сработает, Риббит», – сказал Асуи. «Готова поспорить, что Тодороки и Бакуго явится сюда в тот же момент, как раздастся звуковой сигнал. Мы можем сделать все возможное, чтобы защитить здание, но вы видели, что Тодороки сделал с тем роботом 0 очков в гонке. Есть вероятность, что он сделает так, чтобы его подвиг в первом испытании выглядел ничем по сравнению с этим. Он может просто сделать ледник и захватить здание». Мидория побледнел, а другие рыцари понимающе закивали головами. «Кроме Питера, я, на самом деле не знаю, что он сделал», признался Питер. Пятеро вокруг него моргнули. «Ах да, ты был намного впереди», — объяснил Сато, поворачиваясь к своему однокласснику пониже ростом. «По сути, он превратил робота 0 очков в снежный конус быстрее, чем ты бы мог успеть моргнуть». Затем он обрушил его на Киришиму и парня из класса В. Питер моргнул один раз, потом два. «Окей, Мидория, сначала мне понравился твой план, но теперь он мне не нравится, без обид». «Ничего», — заикаясь, произнес Мидория. «Но что нам теперь делать?» — спросила Пони своих сверстников из класса В. «Если мы не защитим Питера, то мы просто будем носиться вокруг, как цыплята с отрубленными головами». «Я бы не использовала такую аналогию», — пробормотала мама себе под нос, прежде чем сказать. «Как бы то ни было, я думаю, было бы лучше, если бы мы разместили наши флаги как можно дальше друг от друга. Разве это не сделает нас легкой добычей для другой команды, когда они приблизятся?» — обратил внимание Сато. «Если они приблизятся», — подчеркнула мама, — «я сомневаюсь, что наши товарищи по команде просто пропустят их, когда судьи будут оценивать их прогресс. В конце концов, это командное испытание». Питер кивнул, скрестив руки на груди. «Тогда, думаю, будет лучше, если все разделятся». «Не все», — вмешался Мидория, переводя взгляд с одного товарища на другого. «Нужно держаться группами». Все посмотрели на зеленоволосого мальчика, который покрылся нервной испариной и опустил взгляд в пол. «Слушай, Яйоразу, у тебя есть...» Он был прерван, когда она протянула ему маркер и лист бумаги. «Спасибо, это то, о чем я подумал. Сейчас, благодаря удачному распределению, у нас хороший баланс мобильности и силы», — сказал он, рисуя на бумаге. Через несколько секунд он сделал импровизированный рисунок двух сторон арены, а также отметил королевские ринги. «Учитывая наши причуды, Я предлагаю, чтобы мы разделились на 4 группы. Йо-Йоразу Сан останется с Паркером в королевском ринге, создавая все, что может своей причудой. Мы уже обсуждали это, Мидория, Тодороки просто может все заморозить, сказала Асуи. Нет, если она подготовится, возразил Изуку. Вы двое сражались с Тодороки раньше, все, что вам нужно сделать, это избежать первого ледяного залпа, и вы можете контратаковать. Затем Йо-Йоразу может отступить в здание, чтобы потянуть время, если понадобится. Я также могу сделать коммуникаторы, предлагает мама, ее кожа уже светится, создавая набор раций. Таким образом, если я попаду в засаду, я смогу позвать на помощь, она сделала рации на группу класса В, которые их взяли. Глава 17.6. Мы с другой группой можем защитить пони, заявил Камакири, оглядываясь на сына, Шишиду и Аваси. Сейчас она наш козырь, и у нас есть опыт работы с одноклассниками, он посмотрел на Джуза. Ты присоединишься, Ханинуки. Я лучше пойду за флагами. В конце концов, моя причуда позволяет мне плавать в земле, он указал на себя. И я могу помешать любому и всем, кто встанет у меня на пути. Значит, ты в нападении, заявил Питер, хватая рацию и передавая ее пепельному блондину. Будет лучше, если мы все будем на связи. Безгубый мальчик положил устройство в карман. Звучит как план, чтобы мы все могли позвать на помощь, сказала Асуи, хватая языком одну из раций. Это хорошо для двух представителей, но как насчет остальных? Спросил Сато. Я как раз к этому и подхожу, сказал Мидория, рисуя два других круга, по одному с каждой стороны от ринга короля. Мы прячемся в этих местах, достаточно близко, но достаточно далеко, чтобы мы могли отвлекать любого, кто захочет захватить группу Паркера Сана. Я думаю, я должен быть с Асуи, а пони Сан с Сато Саном. Таким образом, если кого-то из нас найдут или понадобится помощь, вторая группа быстро сможет помочь. Питер моргнул. Это было действительно хорошо. Это было похоже на большую игру в пятнашки, но с людьми в обороне вместо безопасной зоны. Правильно, Асуи и пони обе супермобильные, а вы двое – крутые парни, заявил Джуза, хлопая по ладони. Должен сказать, ты умнее, чем кажешься. Звучит совсем неплохо, давайте сделаем это. Сато ухмыльнулся, подняв вверх большой палец. Услышав такую похвалу, Изуку отпрянул назад, нервная струйка пота побежала по его лицу. Я просто, думал об этом, когда был ребенком. Я занес много идей в свои журналы героев, поэтому я вспомнил одну идею, которая у меня была, пролепетал Мидория. «Парни, вы не обязаны соглашаться со мной», — кричал он, размахивая руками. «Если вам это не нравится, просто скажите об этом. Я пойму». Пони что-то пробормотала, прежде чем взглянуть на Сато, который уставился на нее в ответ. «Сколько ты весишь?» — спросила она деловито и строго. «Около 90 кг», — признался Сато. Питер и пони непонимающе уставились на него. «Около 200 фунтов», — уточнила мама. Американцы посмотрели на нее с благодарностью. Пони выглядела нерешительной. «Я могу с этим работать, если он не слишком много будет двигаться», – прокомментировала пони. «Мы все равно защитим тебя. Кроме того, мы не можем оставить тебя наедине с этим громилой», – заявил Камакири. Сато выглядел оскорбленным. «Что не так? Подожди, я понимаю, что ты хочешь помочь защитить рыцаря», – вмешалась мама. «Но, возможно, будет лучше, если ты примешь участие в атаке. А, я должен быть в нападении?» Спросил Камакири, изогнув бровь. Очевидно, протянул Шинса, подходя к ним. Хоть Ханинуки и ученик по рекомендации, но я сомневаюсь, что он сможет выполнить всю тяжелую работу. Ему нужно прикрытие. Мидория посмотрел на мальчика с фиолетовыми волосами. Вау, впечатляет. Так что у нас есть разные команды, защищающие наши флаги. Изуку посмотрел на пони и Сато, затем на Асуи. Команда, которая поможет с обороной королевского ринга. Он повернулся в направлении Йо-Йоразу, Шаджи и Джира. И наш штурмовой отряд повернулся к группе Камакири, Шишиды, Аваси, сына, Аджира и Такоими, которые гордо стояли с Джуза впереди. Исходя из наших возможностей, я думаю, что у Такоими и Ханинуки наилучшие шансы в качестве завоевания флагов, заявил Аджира, оглядывая свою команду. Они наши самые быстрые рыцари, кивнул блондин. Хорошо подмечено, Такоими кивнул. Давайте сделаем все, что в наших силах, действительно, давайте оторвемся под прикрытием тьмы, Джу заморгнул, оглядываясь на Камакири и остальных, Тэче, он похож на Курайра, не так ли, Сэн что-то пробормотал себе под нос. Кстати говоря, Шихэй тоже мог бы противостоять ему, прошептал Шишида, заставляя теневого пользователя оживиться. Что за причуда у этого курайра Шихэй, как он может противостоять моей способности? Мама закончила делать рации и раздала их, когда штурмовая группа приступила к работе, обсуждая стратегию. Питер подошел к своим товарищам, рыцарям. «Полагаю, это та часть, где мы желаем друг другу удачи», — предложил Питер. «Удача? Кто сказал, что нам это нужно?» — уверенно сказал Сато с ухмылкой. «Да, мы в курсе. Пойдем Мидория, Асу и начало отпрыгивать. Да, нам лучше. Начало Изуку», но его голос затих, когда он заметил, как язык Асуи обвился вокруг его талии. Мальчик удивленно посмотрел на своих одноклассников, уносимый языком, который, вероятно, мог поднять машину. Изуку взвизгнул, когда Асуи начала прыгать вместе с ним создание на камне внизу. Пони встает на четвереньки, жестикулируя Сато, чтобы он садился. Сато обеспокоенно оглянулся на Питера, и тот пожал плечами. Сахарный гигант осторожно сел девушке на спину. К ее чести, она даже не напряглась, только смотрела, как Сато устраивается поудобнее. Камакири и Шишида прожгли дыры в голове Сато, заставив мускулистого парня сглотнуть. «Зови, как только у тебя возникнут проблемы», — заявила Пони, похлопывая по карману, где лежал ее коммуникатор. Питер поднял свою рацию. «Ты будешь первой, кто узнает», — он ответил на своем родном языке. Девушка неуверенно улыбнулась, прежде чем сделать несколько осторожных шагов. «Так что, мне просто сидеть?» — спросила Сато, когда они собирались уходить. «Пни меня, и я тебя скину», — огрызнулась она, недовольная тем, что оказалась в таком положении, когда они спрыгнули со здания на соседний склад, используя ее рога, чтобы левитировать вниз. Один рог в руке, а другой под коленом. Плечи Питера поникли, когда его подруга унесла здоровяка прочь. Он видел, как мама уже собралась спускаться внутрь здания. «Вызывайте меня по рации, когда нужно будет», — напомнил Питер, дождавшись ее ответной улыбки, прежде чем она побежала вниз по лестнице, а штурмовой отряд за ней. «Паркер», — раздался голос Шинса, и Питер обернулся, увидев, что единственным оставшимся на крыше был фиолетово-волосый студент. Это было странно. «Я сам позабочусь о том, чтобы раздобыть флаг или два. Зеленоволосый, похоже, не отвел мне никакой роли, так что...» Он пожал плечами. Питер покраснел. «О, ну, извини, я не знаю твоих способностей, и ты не с факультета героев, и, не то чтобы это было плохо и все такое». «Расслабься», — сказал Шинса. «У меня есть свои собственные методы захвата флага. Все, что мне нужно, это прокрасться на другую сторону незамеченным, и у меня такое чувство, что у меня будет достаточно шансов». Его взгляд переместился, и Питер проследил за его взглядом, увидев небольшие взрывы, вспыхивающие вдалеке, предположительно там, где собралась другая команда. Бакуго, должно быть, спорит со своей командой. Глава 17.7. «У них много силы, но, похоже, судьба наградила меня командой, обладающей некоторыми мозгами. Ты уверен, что сможешь справиться с захватом флага в одиночку? Если ты хочешь быть в группе обороны или нападения, ты можешь это сделать», — заверил его Питер, но Шинса покачал головой. «Все в порядке, я пойду своим путем. Не так уж много ребят из команды, казалось, заметили меня, и это само по себе является преимуществом». Шинса подошел к ведущей вниз лестнице. «Сделай мне одолжение, не дай себя захватить», — ухмыльнулся он, оглядываясь назад. «У меня есть кое-какие планы на это мероприятие, так что постарайся, Питер Паркер». И Шинса ушел. Питер прищурил глаз. Он знал, что Шинса хотел попасть на курс героев, так что, возможно, это то, к чему он сейчас стремится. «Тогда удачи», — крикнул Питер. Он не получил ответа, подошел к краю здания и сел, чувствуя, как ветер шелестит мимо, слыша атмосферу толпы, звуки рекламы. Он почувствовал покалывание на затылке, поднял глаза и увидел парящего робота с камерой в центре, нацеленной на него. Толпа приветственно взревела, а Питер уставился на экран. Там, на всеобщее обозрение, был он, примостившийся на краю здания. Он изобразил знак мира и улыбнулся. Толпа тут же пришла в неистовство. Это заставило его улыбнуться. Каждый зритель смотрел на него и подбадривал только его, сидящего и позирующего на краю здания. Все это было немного глупо. Но прежде чем Питер успел задуматься об этом, по всему стадиону разнесся звук взрыва. Он прищурил глаза и мог поклясться, что видел небольшой столб дыма, вырвавшийся со стороны противника. Выглядело так, будто синяя команда пытается сладить с Бакуго как только может. Он молился, чтобы такие разногласия продолжались. Икс. Шата уставился на повязку в своей руке. Довольно простая вещь, но он догадался, что в этом и был смысл. Снять ее с любого будет не так уж сложно, опять же, вероятно, в этом и был смысл. Когда он обматывал повязку вокруг предплечья с правой стороны, он увидел, что Бакугу делает то же самое. Блондин улыбался в то время, как команда выглядела, мягко говоря, встревоженно. Его вид был как минимум возбужденный, но Шата не обращал на это внимания. Единственная мишень в центре замкнутого пространства, которой Паркер не мог покинуть, пока его группа сражалась. Паркер практически сидел там, ожидая нападения, но, учитывая, что Яйоразу была поблизости, они, вероятно, смогут продержаться в одном здании, как и во время тренировки. Тогда они победили его, но на этот раз все будет по-другому. Он не станет просто замораживать здание, он уничтожит его одним гигантским ледником. Не было никакого смысла сдерживаться. Если кто-то попадется, это не имеет значения. Даже несмотря на судей, только рыцари по-настоящему имели значение. Если кто-либо захочет схватить его, ну, пусть попробует. Шата туго затянул повязку и несколько раз повернул плечо, чтобы убедиться, что ему легко двигаться. «Хорошо, все, давайте соберемся вместе». Шата взглянул на говорившего. Киндайцука, представитель класса 1В, если он правильно запомнил. «Действительно, Кинда-сан», — сказал Ида, поправляя очки, «я предлагаю сформировать оборонительный периметр. Когда команда красных нападет на нас, мы сможем использовать их превосходство». «К черту это!» Урарака пискнула, когда Бакугу разнес вдребезги кусок скалы, под которой она сидела. В его глазах было налито и кровью безумие, которое Шата слишком хорошо знал. Глаза кого-то настолько раздосадованного, что вся логика была отброшена ради единственной, навязчивой цели. «Я не буду ждать. Эта гребаная красная рубашка слишком долго красовался. Я надеру ему задницу, и я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь подберется ко мне, чтобы я мог его зажарить». Он сжал зубы, обнажив их. Шата закатил глаза. Конечно, у него были свои причины преследовать Паркера, какими бы мелкими они ни были. По крайней мере, Бакуго послужит хорошим отвлекающим маневром. «Так ты просто собираешься броситься против дюжины наших одноклассников, и что, выйдешь оттуда со всеми повязками?» – недоверчиво спросила Кинда. «А что, если я это сделаю?» – спросил Бакуго, поворачиваясь к девушке с оранжевыми волосами. «Держу пари, что смогу», – он мрачно ухмыльнулся ей. Представительница класса 1Б даже не вздрогнула. «А что, если тебя прижмут задницей к бетону, потому что ты не сможешь предвидеть приближение пинка?» — возразила Кинда. «Они получат повязку, а мы потеряем одну и минус 20 очков. Я бы заплатила хорошие деньги, чтобы увидеть это», — проворчала похожая на ящерицу девушка сбоку, сидя на камне и подперев подбородок руками. «Что ты сказала?» — Бакугу зарычал на девушку. Она только широко улыбнулась, зная, что задело его. Его рука похлопывала взрывами, но Тицу-Тицу немедленно встал между ними. Он скрестил руки на груди, и его кожа превратилась в металл, когда он выпятил грудь и уставился на Бакуго. Она сказала именно то, что хотела сказать. «Понял». Тицу-Тицу зарычал, глядя на блондина сверху вниз. Руки Бакуго дернулись, издав еще один, гораздо более громкий хлопок. «Ты хочешь что-то сказать? Ты, металлический придурок!» Металлический мальчик зарычал и уже собирался возразить, когда чей-то голос заставил его замолчать. «Я уверен, что смогу сказать за него». Все головы повернулись к источнику голоса. Другой белокурый мальчик с ухоженными волосами, с важным видом вышел в центр их маленькой группы. Бакуго уставился на него, двое блондинов пристально смотрели друг на друга, один с насмешкой, а другой с дерзкой ухмылкой. «Какого черта тебе нужно?» «Ничего особенного», — заметил второй блондин. «Нита-кун», — вступила Кинда, — «сейчас не время. Планирование. Сейчас же. Правда?» — спросил блондин по имени Нита. «А я считаю, что сейчас самое подходящее время. В конце концов, мы доверяем ему слишком много важных вещей в этом маленьком турнире. И если откровенно, я ему не доверяю». Бакугу бесился. «Ты думаешь, меня уберет кучка статистов?» — он зарычал, сжимая кулаки. «Да, на самом деле я так думаю», — сказал Нита, его ухмылка стала шире. «Ты собираешься идти прямо к королю, Паркеру, верно?» Уголки рта Бакугу дернулись. «Да, разве ты не слышал, что я сказал несколько гребаных секунд назад. Нейта небрежно пожал плечами, что стало неожиданностью для Урарыки и плавающей униформы, которой была Хагакури. Он не выказал ни страха, ни раздражения из-за агрессивности Бакуга. Казалось, он даже почти поощрял это. Я понимаю, только из того, что я слышал, этот конкретный король, Паркер-сан, победил тебя во всех категориях, не так ли? Урарака и Киришима ахнули от этого заявления. Даже Хацуми оторвалась от своего проекта, чтобы бросить взгляд на говоривших. Сера поморщился, и даже Кинда посмотрела на Нейта так, будто он был сумасшедшим. Бакугу был смертельно неподвижен, бровь подергивалась. Хочешь повторить это? Полегче, ребята, нам нужно все спланировать. Киришима попытался успокоить их, чувствуя, как на поле поднимается температура. Манома, я знаю, что ты ненавидишь 1А, но не заходишь ли ты слишком далеко? Спросила Сицуна. Сейчас мы должны быть в одной команде. Ты знаешь, враг моего врага, мой друг, и на этом все. Здесь это не сработает, Сицуна, пробормотал Курая. Не с ним. Что, это факт, не так ли? Невинно продолжил Нейта. Я имею в виду, ты же слышал людей, феномен первого курса, золотой мальчик, его взгляд метнулся к Киришиме. Туз, а ты кто? Ты так зол на него, держу пари, ты хочешь быть лучшим, стремиться к вершине, но дело в том, что... Его улыбка сменилась ухмылкой, ты даже не смог пробиться в первую пятерку. Достаточно, прошипел Шата, создавая ледяную стену и вставая между кипящим Бакуго и удивленным Маномой Нейта. Он смотрел, сверкая глазами на обоих. Полночь сказала, что это соревнование нечто большее, чем просто победа или поражение, и то, что мы кричим друг на друга, не принесет нам никакой пользы. Я предлагаю вам держать свои комплексы при себе. Он сверкнул взглядом, прежде чем отойти. Тодороки-кун, куда ты идешь? Крикнула Урарака, а Шата ушел, засунув руки в карманы. У меня уже есть план. Я закончу эту игру в течение нескольких минут. Он не сводил глаз с целевого здания, особенно с его вершины. Там, где был король команды красных. Глава 17.8. Шата оглянулся назад, увидев тенью, стоящего на своем ринге, поляне, окруженной камнями и валунами с лазерной чашей. Ты не возьмешь его повязку. Это сделаю я, ледышка. Рявкнул Бакуго, уходя вслед за ним, несмотря на крики Кинда и других его напарников. Вскоре они встали бок о бок, глядя вперед. В отличие от тебя, я сражался с ним раньше, так что, если ты не хочешь, чтобы твой флаг был взят. Шата повернул голову, его светлый глаз буравил дыру в голове Бакуго. Я рекомендовал бы тебе помощь в атаке серебряных рыцарей или, по крайней мере, помощь в защите. Иди к черту, двуцветный ублюдок. Бакуго усмехнулся. Я выиграю по-своему, не ты. Лучше используй свой милый навык лепки из льда и сделай стену. И двое сердитых подростков продолжили маршировать через мешанину зданий и валунов, не сводя глаз со здания впереди. Икс, эти двое, я не могу в это поверить, крикнула Ицука, вздыхая, прежде чем повернуться к Нейта, ее заместителю старосты постоянной головной боли. В чем твоя проблема? Эти двое, серебряные рыцари, и ты подтолкнул их отправиться прямо на передовую. Брось, Киндетян, мы оба знаем, что эти двое лучше в нападении, чем в защите, ответил Нейта, все время ухмыляясь. Они будут бросаться на врагов, пока наша команда собирает флаги. Он повернулся к Сицуне. Я надеюсь, что ты поможешь в этом. А да, предоставьте это мне, она ухмыльнулась. Кинда посмотрела на зеленоволосую девушку, которая заметила ее взгляд и подмигнула. Это правда, Сицуна была очень хороша в скрытности, а вместе с Хагакури они могут проникнуть в любую часть Синего Королевства и найти Серебряного Рыцаря. Мы с Хагакури-сан можем прокрасться куда угодно и найти любые флаги. После этого мы можем поднять шум, и бьюсь об заклад, прибегут те две горячие головы. Вы уверены, что это хорошая идея, оставить тех двоих? Их могут схватить. Хагакури озабоченно помахала перчаткой. Кроме того, если мы захватим повязку Паркера, он ввяжется в битву, как и я, заявила Ида. Не забывайте обо мне. Я почти уверен, что эти двое, пробормотал Курайра, хорошо справятся сами по себе. Манома прав. Эти двое обладают большой силой, но я сомневаюсь, что их можно перевоспитать. Подождите, я немного обеспокоена. У них в команде есть Яйоразу, и... Хацуми резко оттолкнула Урараку в сторону. Не бойтесь, мои товарищи по команде, смотрите. Она выглядела так, словно только что пробежала марафон, таща за собой что-то вроде тележки. Я создала несколько супер-деточек для подобного случая. Она открыла крышку, показав ассортимент гаджетов внутри. На случай, если я смогу пройти в следующий раунд, я потратила всю прошлую ночь. Хе-хе. Сера вздрогнул, когда Ашида шагнула вперед, осматривая кое-что из снаряжения. Перчатки, ботинки, жилеты и защитные очки в изобилии. «Ты вообще хоть немного поспала?» – спросил он, не зная, что и думать о девушке с факультета поддержки, которая сбегала в раздевалку за своим снаряжением. Как ученица факультета поддержки, она могла использовать любые гаджеты, которые она сделала во время спортивного фестиваля, чтобы соперничать со студентами геройского факультета. И в правилах ничего не было упомянуто против такого снаряжения в командных испытаниях. «Ня», – заявила Хацуми, демонстрируя ассортимент снаряжения. «А теперь наденьте это. Я объясню вам их функции, и тогда мы сможем приступить к работе. Сначала я объясню наш план, поскольку Бакуго и Тодороки явно не хотят в этом участвовать», – Ицука закатила глаза. «Нам нужно штурмовать крепость Паркера, по крайней мере, для отвлечения внимания. Паркер-сан не может оставить свой королевский ринг на вершине здания. Это означает, что нам нужна ударная команда, чтобы отвлечь его внимание и его защитников. Предоставьте это мне. Я сам хочу пойти против Туза». Киришима поднял руку, как и Тицу-Тицу. «Ха, почему ты идешь? Что, думаешь, я позволю тебе самому схватить этого парня? Паркер крутой чувак, но я должен победить его. Он в классе А. Я должна пойти с ним». Ашида похлопала Ицуку по спине, и рыжая порадовалась, что у той есть хоть какое-то подобие мозгов. «Я давно знаю Киришиму-куна, мы отлично сработаемся». «Я согласен», – произнес Шихай, вставая со своего места. «Кинда-сан, позвольте мне придерживаться в защите». Солнце поднимается все выше в небе, он поднял глаза, прищурившись. «Будет тяжело использовать мои тени в нападении. Плюс мы вместе работали на тех полосах препятствий, которые Влад Синси сделал для нас. Хитрый ход, Шихай-кун», – протянул Нита. «Тогда я тоже помогу с нападением. Если повезет, Бакуго и Тодороки будут достаточно близко, чтобы я мог использовать их причуды. Это только мне кажется, или у нас мало защиты? У нас есть скрытная команда, небольшая группа нападения, плюс Тодороки и Бакуго. А защита получается слабовата», — сказал Сера вслух с беспокойством, прежде чем Ицука повернулась, ее зеленые глаза заблестели. Она посмотрела на Урарику, Ибару и Каминари. «Нас немного, но у меня такое чувство, что наша оборона довольно крепкая. Урарика, если ты сможешь использовать свою гравитационную причуду на валунах, чтобы помочь блокировать различные фланговые области, это было бы полезно. Ибара-сан, девушка с волосами виноградными лозами, которая хранила молчание и стоицизм, дернулась, а Каминари покраснел. Не могла бы ты оградить периметр вокруг валунов королевского ринга? Меня ужасает мысль о причинении вреда другому человеку во имя спорта, но если я хочу стать героем, я должна делать то, что нужно, а не то, что я хочу», — заявила Ибара. «Я только надеюсь, что эта игра не будет такой воинственной, как война. Война — это действительно отвратительное и печальное зрелище, и наш Господь, должно быть, печалится за нас на небесах. Но я должна помочь в защите нашего ринга, и я это сделаю». Каминари и Сера вздохнули. «Вау, ее голос такой, ангельский», — закончил фразу пользователь ленты, и Ицука усмехнулся. Глава 17.9. «Сера-кун, Каминари-кун, вы двое, наши оставшиеся рыцари, вместе с Киришимай-куном, возглавляющим атаку на крепость красной команды», — Ицука надела пару предоставленных ей Хацуми туфель. «Нам нужно, чтобы вы остались здесь, в нашей зоне, самое главное, рядом с королевским рингом, чтобы вы могли помочь мне, Ибари-сан, Урараки-сан и Хацуми-сан. Можете?» «Подожди», — Каминари посмотрел на своего черноволосого друга, ухмыляясь. «Мы на попечении трех девочек, двоих симпатичных девочек», — Сера кивнул, скрестив руки на груди и улыбаясь. Кинда приподняла бровь, весело ухмыляясь. «Сицуна», казалось, разделяла ее энтузиазм. А с третьей что не так? Урараки, казалось, было все равно, и Кинда была рада, что та не вышла из себя, как сделали бы большинство девушек. «Черт возьми, нет!» — взревел Каминари, прежде чем замахать руками. «Просто она, ее божественная грация и баритон, благословлены богами на небесах», — влюбленно говорил он. Кинда почти видела, как на него падает небесный свет, и Бара могла только склонить голову в замешательстве. «ХММ, есть только один бог, я не знаю, о чем ты говоришь, Каминари-сан, я недостоин». Блондин, использующий электричество, прикрыл глаза рукой, что было чересчур драматично. Сера, казалось, не был слишком взволнован. «Мне она тоже нравится, чувак, но ты, возможно, слишком сильно давишь». Пользователь ленты рассмеялся. «Ой, пусть парень помечтает», — добавила Сицуна. «В любом случае, Хагакури-тян, давай готовиться. Хочешь пойти всей группой?» «Ах, конечно». Хагакури помахала рукой, и невидимая девушка пошла прочь вместе с Сицуной. «Мы вернемся с несколькими флагами, мы собираемся спрятаться где-нибудь поближе к середине», — Сицуна помахала рукой. Ицука повернулась к своей команде защиты, в то время как Тенья стоял в своем ринге. Урарака и Бара, Сера, Каминари, Хацуми и Курайра. С этим можно работать. Ладно, она повернулась, глядя в сторону здания, на котором был Питер Паркер. Она считала, что Паркер был достойным парнем, и ей хотелось бы, чтобы он учился в ее классе. Ей бы не помешала более холодная голова в качестве заместителя старосты. Нита-кун мог быть харизматичным, когда он не выставлял себя дураком. «Пойдем, покажем профессионалам, на что мы способны. Ида-кун, предоставь защиту нам и отдохни». Ицука ухмыльнулась. «Очень хорошо, я на вашем попечении. 1 минута до начала войны». И таймер начал обратный отсчет с 59 секунд, когда рыжеволосая мастерица боевых искусств облизнула губы. Почему всегда был обратный отсчет? В реальной жизни обратного отсчета не бывает. Если бы герои не появлялись вовремя, все полетело бы к черту, и бог знает, сколько жизней было бы разрушено. С другой стороны, учитывая учеников геройского курса, от них этого тоже можно было ожидать. У Шинса Хитоши было много мыслей о нынешних участниках с геройского курса, и все они сводились к одному слову – особый. Каждый из них, казалось бы, родился с причудой, идеально подходящей для какого-то главного аспекта работы героем. Выдающиеся яркие способности, которые могут позволить нанести удар, скорость, которая позволяет им бежать прямо навстречу опасности, даже тихие причуды, которые идеально подходили для того, чтобы тайно проникать внутрь и выходить наружу, пока враг будет пытаться их поймать. Он должен был доказать всему миру, что он тоже особенный. Как еще он мог воплотить в жизнь свою мечту стать героем? Если это означало вытеснить одного из одноклассников Паркера, то он это сделает. Или, может быть, займет место в классе Б. Его бы это тоже устроило. Не то чтобы он мог жаловаться на свою нынешнюю команду. Несмотря на все эго, которое, по слухам, лилось из геройского курса, нынешняя команда была работоспособной. Он должен был быть распределен Паркером в группу защиты или просто прятаться. Вместо этого он позволил ему отправиться на передовую, даже не зная о его причуде. Довольно глупо, но надежда есть. Ему нужно с этим работать. Если он смог зайти так далеко, что еще он мог сделать, кроме как не доказать, что он достоин этого места? Будет справедливо, если я займу это место. Он что-то пробормотал себе под нос, выходя из здания. Он пробрался к дальнему краю арены, прижимаясь к любому укрытию, которое смог найти на скалистом краю поля синей команды. Вот только на этом он не остановился. На другой стороне было много валунов, которые могли служить укрытием, и он мгновенно воспользовался этими возможностями. В конце концов, судьи не говорили о переходе на вражескую территорию до начала обратного отсчета. Хитрости стратегия заслужили признание людей, не так ли? Так кого волнует, что у кого-то есть небольшая фора? Предполагалось, что герои должны были пользоваться любым преимуществом при встрече со злодеями, прежде чем обстоятельства станут еще хуже. Зрители ликовали, Хитоши поднял глаза и увидел Паркера, сидящего на краю своего ринга. Ведущий герой геройского курса показал знак мира, прежде чем дисплей снова переключился на таймер. Он продолжал идти, пройдя немного дальше, пока не услышал слабые звуки голосов. Он выглянул из-за своего угла, насколько смог, и увидел головы Тодороки и Бакуго, Эйджира и Тицу-Тицу, смотрящие на обратный отсчет. Хитоши не смог удержаться от ухмылки. Это будет слишком просто. Когда отсчитывались последние 10 секунд, весь стадион, казалось, затаил дыхание. Никто не шевелился, все приготовились. Киришима сжал кулак, сдерживая себя, когда тикали последние секунды. Рядом с ним Тицу-Тицу из класса 1Б оскалил зубы и принял свою металлическую форму. С другой стороны, Бакуго сфокусировал глаза, Его палец дернулся, раздался взрыв. Позади него Тодороки не шевелился, его глаза на секунду метнулись к трибунам. Затем таймер достиг нуля, и раздался голос полночи. Прозвучал сигнал, и толпа взревела при этом. Да начнется война. И еще до того, как она закончила, Эйджира, Тицу-Тицу, Тодороки и Бакуго уже начали действовать. Бакуго бросился вперед, но почему-то не использовал свои взрывы. «Почему ты не стреляешь, Бакуго?» — спросил Эйджира. «Ты думаешь, я идиот?» — Бакуго закричал в ответ, когда команда перешла на вражеское поле. «Я здесь только для того, чтобы преподать красной рубашке урок, я не могу терять время на побочные драки, для этого есть вы». Эйджира мог поклясться, что слышал, как Тодороки фыркнул, а рядом с ним он заметил, как Тицу-Тицу стиснул зубы. «Знаешь, если бы мы не были в одной команде, я бы надрал тебе задницу». «Попробуй», — отозвался Бакуго. Его взгляд был твердо сосредоточен на дороге впереди. «Как насчет того, чтобы сначала мы попробовали?» Все четверо подняли головы как раз в тот момент, когда два члена красной команды спрыгнули со зданий наверху. Глава 17.10. Зеленоволосый парень ухмыльнулся, когда прыгнул на Эйджира, его рука вытянулась в виде меча. Эйджира оттолкнул его руки вверх, и от его затвердевшей кожи отскочили искры. Камакири Тогару зарычал, наступая на Киришиму, который был в обороне. Прорвавшись сквозь стену здания, Сен устремился своими буровыми руками прямо в Тицу-Тицу, и тому оставалось лишь увернуться или получить удар. «Сен, что, черт возьми, ты, темная тень?» Бакуго остановился на полпути, его глаза метнулись в угол, когда призрачная птица причуды такоими поднялась на дыбы. Тень бросилась вперед, чтобы нанести удар, но Тодороки создал ледяную стену прямо перед ней, вынуждая врезаться в конструкцию. Бакуго что-то еще прокричал Тодороки, но Киришима не мог разобрать, что именно. Меч Камакири пронесся по его волосам, вероятно, пытаясь заставить его уйти с дороги. Но причуда Киришимы была создана для подобных ситуаций. Он усилием воли заставил свои пальцы затвердеть и сжал мечи в каждой руке. «Извини, приятель, но ты не перережешь этого парня», — ухмыльнулся Эйджира, но все равно использовал почти все силы, что у него были, чтобы удержать мечи на месте. «Да, ты не так уж и плох», — Камакири закричал, ухмыляясь в ответ. Лезвие появилось у него во лбу, и он замахнулся для удара головой. Этот удар Киришима встретил своим лбом. Два мальчика оказались в тупике, ни один из них не желал уступать. Эти двое не отводили глаз, битвы вокруг не имели отношения к их борьбе. Только Камакири оказался не таким сильным, как он надеялся. Когда удивление прошло, Киришима медленно отвел мечи назад, отталкивая пользователя мечей. Камакири стиснул зубы, безуспешно пытаясь удержать своего противника. Отшатнувшись назад, Киришима нанес усиленный удар головой, разбив меч на лбу у противника и отбросив его назад, что дало Киришиме достаточно места, чтобы нанести чистый правый хук в лицо парню. Грррррр! Шишида Джурата бросился вперед, прорвавшись сквозь лед Тодороки и прыгнув в ближний бой, пока Тицу-Тицу парировал удары своего одноклассника. «Теперь это действительно легко!» — крикнул Тицу-Тицу, прежде чем отступить. Шишида ударил кулаком по земле, прежде чем упасть на четвереньки. Брызги кислоты покрыли его руки, заставив его взвыть от боли и потерять равновесие, кучей скатившись по земле. «Вот тебе!» Мина взмахнула руками, кислота брызнула, когда она прицелилась. Безвыходная схватка Эйджира и Камакири была прервана, когда мальчику и ящеру пришлось отступить. Киришима закричал: «Мина, будь осторожней!» И девушка покраснела от стыда. «Прости, я буду целиться луч. Ты открылась!» Появился такоими. Темная тень ударила Мину и заставила ее растянуться на земле. Киришима стиснул зубы и бросился на вороноголового мальчика, крича при атаке. Такоими в замешательстве оглянулся. «Осторожно, подражатель!» — крикнул Тицу-Тицу, прежде чем Киришима почувствовал удар по руке. Мальчик хрюкнул, когда его отправили в полет. Шишида пришел в себя, как и Киришима, который приземлился рядом с Миной. Он помогал ей подняться. «Ша-а-а-а!» Камакири атаковал, размахивая руками с клинками, пока Тицу-Тицу не встал у него на пути, парируя своими стальными руками и уклоняясь от удара, прежде чем ящерица не ударился о его лицо, отчего был сбит с ног. «Ты в порядке, подражатель?» — закричал Тицу-Тицу, подняв руки в стойке боксера. Киришима напрягся, увидев приближающихся сына и Шишиду. Мина была за ним. «Я в порядке. Эй, а где Бакуго и Тадавау?» Эйджира почувствовал, что тонет. Земля казалась густой грязью, но она поглощала его, как зыбучие пески. Мина ахнула. Какое начало? Красная и синяя команды начали свое столкновение примерно на середине поля, и передовой отряд синей команды, кажется, разделился. Закричал сущий миг. Киришима подскочил. «Бакуго, ты придурок!» — закричала Иджира. Конечно, он бросил их и ушел сам по себе. А где же, черт возьми, был Тодороки? Он увидел тень, нависшую над ним, и увидел, что эта темная тень целится ему в руку. Где была его повязка? Киришима ударил темную конструкцию, но монстр просто вцепился в его руку и, вытянув шею, схватил его повязку клювом. «Вернись!» — скомандовал Такоими, когда темная тень метнулась с полученной целью, и Киришима почувствовал, как у него похолодела кровь. «Черт, а нет!» — воскликнула Мина. «Черт возьми, это грязная игра, Ханинуки!» Тицу-Тицу выругался. «Возвращайся на ринг сейчас же!» — крикнул Камакири, и Такоими отступил, держа повязку в руке, когда темная тень помогла ему быстро взобраться на здание. Какой ход со стороны красных? У нападавших был с собой серебряный рыцарь, и они расплачиваются за это. Такоими направляется к рингу с захваченным флагом. Джуза проплыл под ареной, затаив дыхание, продолжая идти вперед. Используя свою смягчающую причуду, он смог нейтрализовать синюю штурмовую группу, что было достаточно для того, чтобы его товарищи по красной команде получили преимущество. Кинда было глупо приглашать в состав ударной группы серебряного рыцаря не по имени Тодороки или Бакуго. Он вынырнул подышать воздухом, оглядываясь по сторонам, чтобы определить свое положение. Пепельный блондин увидел вокруг себя какие-то здания и валуны. Джуза быстро оглянулся и увидел, как Такоими поднимается по зданию к королевскому рингу, где был Паркер. Джуза видел, как за Такоими гнался взрывающийся придурок, или, точнее, он шел туда, где был Паркер. Джуза схватил свою рацию. «Ребята, Бакуго приближается к Паркеру. Он игнорирует Такоими. И нигде никаких следов Тодороки», – прошептал он. «Предоставьте его мне». Это был голос Яйоразу. «Встречная мера готова. Питер-сан, ты должен быть в центре ринга». «Хорошо», – ответил Паркер. Его голос звучал спокойно, несмотря на неистового серебряного рыцаря, охотящегося за ним. Джуза ухмыльнулся. «Черт, хотел бы я, чтобы ты была в моем классе», – пробормотал он, прежде чем сделать глубокий вдох и снова погрузиться под землю. «У него есть работа, которую нужно сделать, и это был путь к победе». Глава 17.11. Шата отошел от основной группы, желая занять позицию для нападения на Паркера, не ввязываясь в рукопашную схватку. Они привлекли внимание красной команды и теперь могли начать нападение на него. Шата пригнулся, лед собирался внизу, разрывая землю. Он поднял глаза и увидел Паркера, смотрящего вниз с крыши. Тень, отброшенная на него, заставила серебряного рыцаря остановиться, и Мидория Изуку, покрытый зеленой молнией, бросился вниз с пикирующим ударом. Шата отпрыгивает и видит, как Мидория ударяет в землю. Его рука потянулась к повязке, которая уже была покрыта льдом. И как раз вовремя язык Асуи ударил по нему, и Шата отлетел на пару метров назад. Он приземлился на ноги и увидел Асуи на фонарном столбе. Он прищурил глаза, наклонился вниз и вызвал ледяной столб, чтобы оттолкнуть атакующего Мидорию. Бедный мальчик отскочил в сторону, зеленая молния описала дугу и лизнула ледяную стену. Он проскользил и остановился на земле, поморщившись от столкновения. Шата приготовился к еще одной атаке, но успел только отпрыгнуть назад, когда Асуи швырнула камень размером с его тело прямо в него. Приземлившись, камень расколол землю в том месте, где всего мгновение назад стоял Шата. Когда он, наконец, сориентировался, оба вражеских серебряных рыцаря неслись к нему. Он оглянулся в сторону башни, серо-зеленые глаза Шата горели холодной яростью. Ему повезло, что Мидория оказался на линии его огня, когда он увидел, что Паркер смотрит на схватку и на приближающегося Бакуго. «Прости», Шата зашипел, и вокруг него поднялся лед, и он мог видеть страх в глазах атакующего Мидори. Язык Асуи вырвался наружу, овившись вокруг него. Шата выпустил поток льда, и все замерзло. «Икс, вот ты где!» Бакуго взревел, и Питер оторвал взгляд от схватки. Он отпрыгнул назад, избежав летящего удара Бакуго, и приземлился на краю ринга. «Глупый ход, который не упустил Такоими», — заявил Питер, засунув свои руки в карманы, когда Бакуго приземлился, мрачно ухмыляясь объекту своего гнева. «Кого волнует, наберет ли ваша команда несколько очков?» Бакуго зарычал. «Мы оба знаем, почему я здесь, красная рубашка, Он приближался шаг за шагом, вытянув руки, приближаясь к центру ринга. «Совсем одни, ты и я», — он ухмыльнулся, целясь руками в Питера. «Я стану лучшим». Он шагнул вперед и помчался, готовя взрыв свободной рукой. «Ты понял это?» Бакуго преодолел дистанцию быстрее, чем когда-либо летал раньше. Но каким-то образом Питер отклонился назад, как будто он был игрушечным, позволив Бакуго пролететь над ним. К его счастью, поскольку Бакуго направлял ладонь прямо Питеру в лицо. Затем Питер повернулся, его руки выскользнули из карманов. Бакуго услышал какой-то щелчок в руках американца, затем белая масса порошка покрыла его, когда он выставил руки для защиты. Бакуго продолжал наступать, выставив руку, чтобы ударить Паркера, но ничего не произошло. «Что за нахрен?» – закричал он, пол под ним взорвался. Питер моргнул, улыбаясь. «Похоже, это сработало. Прости, что ты там говорил?» – спросил Питер, ни к кому конкретно не обращаясь. Такоими, наконец, вынырнул из-за выступа здания, приземлившись на ноги. Темная тень держала в руках повязку. Зверь подлетел и положил повязку в чашу. Какой поворот событий! Бакуго добрался до королевского ринга красной команды, но попал в ловушку. Такоими доставил серебряный флаг. Красная команда заработала 20 очков. Завопил сущий миг, и на экране очки красной команды поднялись на 20 пунктов. Питер улыбнулся, глядя на Такоими. «Может, возьмешь повязку, Бакуго? Я ведь не могу выйти из своего круга», — он указал на область внизу. «Мама может понадобиться в прикрытии». «С удовольствием», — Такоими кивнул. «Темная тень, вперед!» «Да, да!» Ветер шумел в ушах Бакуго. «Черт возьми!» Он потерял бдительность и позволил этому самоуверенному ублюдку напасть на него из-под тишка. Бакуго крутанулся в воздухе, делая оборонительный бросок в песочницу. Белое заполнило его зрение, и он закашлялся, пытаясь устоять. Глаза дьявольски соднило, но он смог продолжать действовать. Это было чертовски больно, но он все же смог справиться с гравитацией, прежде чем жестко приземлился на задницу. «Черт возьми!» – взревел Кацуки, вставая. Он какого-то черта приземлился в непонятный белый порошкообразный песок в песочнице. Это была та же хрень, какой в него запустил Паркер. Он огляделся, увидев перед собой пустое пространство, окруженное только лестничными пролетами и ступенями. Никаких окон, свет внутрь не проникал, а в 20 шагах от него стояла богатейка с пейнтбольной винтовкой в руках. Точно она проделала тот же трюк с ледышкой во время боевых испытаний. Черт, он должен был просто оставаться в воздухе. «Ты заплатишь за это», — взревел Кацуки, презрительно глядя на дерзкую девушку, пока она целилась. Он мог сократить дистанцию, но он не мог применить взрыв. Его красные глаза расширились, когда он посмотрел вниз на свои руки, которые были покрыты белым порошком, и он снова попытался активировать причуду. «Что за вонючая дрянь, детская присыпка?» Кацуки почувствовал, как выстрел из оружия богатейки попал ему в плечо, и взвыл от боли, стиснув зубы и побежав, пытаясь струсить с себя белую субстанцию. Он тер свои ладони о стену, прыгнув за колонну в поисках хоть какого-то подобия укрытия. «Вот ты где!» Голос темной тени стал ниже и яростнее, и приземлился Такоими. На этом этаже практически везде были тени, никакого освещения, и Кацуки почувствовал, как страх сжал его сердце. Он прыгнул, избегая удара когтей теневого зверя. Если раньше темная тень была размером с большую собаку, то теперь она была такая же большая, как лошадь, с золотыми глазами, которые были еще более демоническими, а черты лица такими же пугающими. Кацуки поднял руки в защите, отчего весь удар пришелся именно на руки, что заставило Кацуки закричать от боли, и он бросился бежать. Он мог слышать, как теневой зверь преследует его, тяжело дыша. Он должен был отряхнуть с себя эту белую дрянь и рассмотреть позиции этих придурков. Он продолжал бежать за колоннами, убегая как можно быстрее, в то время как темная тень его преследовала, а богатейка стреляла, когда представлялась такая возможность. Кацуки услышал свист ее пули и посмотрел вниз, увидев порез на своей руке прямо под белым порошком, который мешал ему использовать свою причуду. Катуски стиснул зубы. Паркер одурачил его. Ублюдок заманил его в ловушку, а он попался на удочку. Подсекая тени, как он мог быть таким? Все здание тряхнуло, и оба нападающие посмотрели вверх. «Что это было?» – закричала крупная и агрессивная темная тень. Боковые окна лопнули, когда ледяные копья ворвались внутрь, заставив всех троих отпрыгнуть от внезапной опасности. Вся сторона здания теперь была покрыта льдом. «Это Тодороки!» – закричала богатейка, когда Кацуки покатился по полу, глядя на лестничный пролет. Он усмехнулся и бросился бежать. Если он сможет добраться туда, он бы смог оттереть это дерьмо, добраться до Паркера, получить свой золотой флаг и улететь обратно к Четырехглазому. Он должен был выиграть. Питер отскочил от выступа, посмотрев на стену здания. Вся северная сторона здания находилась в процессе поглощения ледником. Вся арена и особенно зрители разинули рты от демонстрации невероятной силы. Не было никаких комментариев даже от сущего Микаэля Айзавы. «Срань господня», — выговорил он, увидев, как Тодороки появился на вершине ледника. Питер проверил свои веб-шутеры и прыгнул обратно в центр своего ринга, осторожно избегая дыры, в которую провалился Бакуго. Мидория и Асуи были на своей стороне поля, а Пони и Сата – на южной стороне. Он сделал глубокий вдох. Он должен был оставаться на крыше, которая была границами королевского ринга. Если он по какой-то случайности выйдет за пределы поля, его команда проиграет. Если Тодороки вытолкнет его или отнимет его повязку, все было бы в порядке. Но Бакуго все еще был под ним, и он не хотел отказываться от золотого флага, даже если это означало, что он смог бы присоединиться к битве. Он думал, как достичь победы, когда услышал хруст и треск льда. Тодороки начал подбираться, толкая себя вперед в атаку. Глава 18.1. Был момент, крошечный, мимолетный момент гордости, когда он стоял на вершине ледяной горы. Что-то показалось, что он может услышать падение булавки в тишине стадиона. Толпа, казалось, не дышала, даже комментаторы потеряли дар речи. Лучше всего то, что его отец наверняка наблюдал, как Паркер смотрит на него с большим удивлением, чем он когда-либо показывал перед ним. Еще во время их первой встречи он сомневался, что Паркер подумал бы, что Шата способен на это. Вся мощь его правой стороны, единственной стороны, которую ему нужно было использовать, чтобы стать героем. Все, что ему нужно было сделать, это выиграть эту игру, и тогда все об этом узнают. Все, что оставалось, это взять повязку короля и... Срань господня! Они что уже тут? Губа Шата дернулась, за ней последовал его глаз. 5 минут. Это было все, чего он хотел. Разве он не заслужил на 5 минут тишины против Питера Паркера? Разве он не знал, что в разгар драки может быть так много помех? Что угодно. Ему нужно было закончить это до того, как у других серебряных рыцарей появятся какие-нибудь идеи, и они перехватят его. С раздраженным взглядом он спрыгнул с вершины своего творения. Приземлившись на склон ледника, он ударил ногой, желая, чтобы с ледника сорвался еще один поток и окружил ринг Паркера. Волна накрыла всю крышу башни, поглотив ринг, и ему некуда было бежать. И все же, несмотря на это, он высоко подпрыгнул над волной, опускаясь рядом со своим противником, направляя на него свою паутину. Шата отпрыгнул в сторону, избежав нырка Паркера, когда тот расколол лед, будто молотом. К несчастью для него, Шата сделал вершину ледника нестабильной. Буквально тонна льда упала вниз, врезавшись в крышу ринга и разбив ее, как яйцо. И на этом все не закончилось. Рывок подбросил Паркера в воздух, и Шата заметил, что паутина принесла с собой новый кусок булыжника. «Эй, чувак!» Паркер крикнул в воздухе. «Остынь!» Шата зарычал на каламбур, его внимание на мгновение отвлеклось от Паркера, приближающегося прямо к нему. Нет, не к нему, а рядом с ним. Шата прыгнул вперед, создавая еще один поток, чтобы соскользнуть вниз, и бросился вперед с новой силой, не обращая внимания на холод, обжигающий его правый бок, когда лед начал сковывать его конечности. Паркер приземлился на стену своего ринга, вернее, на то, что от него осталось. Шата запустил еще одну струю льда, но Паркер просто отскочил в сторону. Он не унимался, выпустив сразу 2 струи, одну прямо в Паркера, просто отскочившего в сторону, а другую, в единственную неповрежденную часть крыши. Но Паркер сделал пируэт в воздухе, используя свою паутину в качестве точки опоры, чтобы броситься прямо на вражеского серебряного рыцаря. Повинуясь инстинкту, Шата выстраивается в оборону. Его левый бок ныл от холода, и стена льда перед ним разлетелась вдребезги, как стекло от мощного удара. Следующее, что он помнил, крутящаяся нога Паркера ударила его в челюсть. Мир закружился вокруг сына старателя, когда инерция удара заставила его потерять равновесие и упасть прямо с крыши, закричав от боли. Он пришел в себя после момента удара и создал еще лед, чтобы сформировать горку. Он упал на нее и соскользнул вниз под углом, оцарапав тело о собственный лед. Он катился вниз со своей массивной ледяной горки, обхватив голову руками, и, наконец, остановился. Какой поворот событий! Завопил сущий миг. Тодороки вызвал гору льда из ниоткуда и сразился с королем красных Паркером. Но феномен первого курса показал ему, кто здесь главный, и он вылетел с ринга и вернулся на землю. Шато тяжело дышал, лежа на спине и делая глубокие вдохи. Он посмотрел вверх и увидел, что его ледниковая гора затмевает башенный комплекс, и все же, Паркер все еще был на своем ринге, вернее, на том, что от него осталось, возле чего-то, что, предположительно, было лестницей. А что касается Шато, то золотой нарукавной повязки у него не было. Прикусив губу, он ударил кулаком о землю, издав вопль, а затем заставил себя подняться. Снова он не смог даже прикоснуться к Паркеру. Сначала в боевом испытании, потом в гонке, а теперь это. Шато почувствовал разорвавшуюся царапину, кровь потекла по его губе. Осталось 12 минут войны, объявила полночь по громкоговорителю. Шато прищурился и огляделся, обнаружив, что он на территории склада с множеством навесов, валунов и скал. Асуи и Мидория были в этом районе прямо впереди, и он не знал, были ли они выведены из игры образованием его ледника. Неважно. Шато увидел несколько боковых дорожек, которые вели на другую сторону башни. Если он не смог заполучить королевскую повязку, его устроит две серебряных рыцарей, Сата и Цунатари. Они должны быть по другую сторону башни, если Мидория и Асуи патрулировали южную сторону. Он отряхнулся, глубоко вдохнул и бросился бежать. Его глаза посмотрели на башню и сузились. В следующий раз он одолеет Паркера. Отсюда нет выхода. Темная тень взревела, прорываясь сквозь колонны. Бакуго избегал атаки теневого зверя, а тот увеличивался в размерах. Такой ими хорошо потрудился, изводя его. Мама могла видеть силуэт эктоплазма в темном углу комнаты. Один из его многочисленных клонов наблюдал за ходом этого боя, чтобы убедиться в отсутствии нечестной игры. На его плече была камера. Бакуго выглядел обезумевшим, его глаза расширились от отчаяния, когда он продолжал бежать, делая все возможное, чтобы избежать постепенно растущего теневого монстра такоими, а также пейнтбольных шариков. Из его рук не вылетало никаких взрывов, только простые искры. Детская присыпка держалась крепко. Кажется, он прятался за колоннами и делал передышку всякий раз, когда мог, прежде чем темная тень снова набрасывалась на него. Такоими преследовал Бакуго, в то время как мама удобно расположилась у лестницы. Бакугу некуда было бежать. Мама прицелилась, сделав еще пару выстрелов, которые задели намеченные цели. Рубашка и руки Бакуго были покрыты паутиной и порезами, плюс его штаны тоже были в паутине, но не настолько, чтобы обездвижить. Время, казалось, замедлилось, когда она заметила критическую оплошность. Его руки больше не были так испачканы детской присыпкой. Он использовал столбы, чтобы стереть ее. «Темная тень, сними повязку с его руки!» — крикнул Такоими, продолжая преследование. Монстр оглянулся, его золотые глаза горели, когда он увидел, что блондин бежит к каким-то ящикам. «Я буду делать то, что хочу!» — взревел зверь, прежде чем пробить потенциальное прикрытие своей цели. Бакуго отскочил в сторону, скатившись на пол, прежде чем снова броситься бежать. На полу было еще больше белого. Мама прицелилась перед Бакуго и нажала на спусковой крючок винтовки, разряжая ее на полную мощность. Блондин увернулся, как мог в темноте, чтобы избежать паутины, и закричал, почувствовав, что его нога запутана. К этому моменту его спортивная форма УА была почти вся в белом, как от детской присыпки, так и от снарядов мама. Темная тень, обрушившаяся вниз, заставила его на мгновение споткнуться, но, к сожалению, он остался на ногах. «Мне нужен фонарик», — закричал Такоими. Темная тень более агрессивна и сильна, когда находится в темноте, но он не такой послушный. Он повернулся к мама, протягивая руку. Рука мама уже засветилась, когда она опустила винтовку. Она увидела, как горящие красные глаза Бакуго повернулись к ней, когда он нацелил свои руки. Там еще оставалось немного присыпки, но ее было недостаточно, чтобы остановить его следующую атаку. «Отправляйся в ад!» — взревел он, его руки вспыхнули, а мама отпрыгнула в сторону. Прогремел взрыв, осветив комнату, когда огонь и ярость хлынули наружу. Мама была подхвачена ударной волной, черноволосая красавица взвизгнула, катясь по полу, в ушах у нее звенело. Это был необычный взрыв. Это было почти как его взрыв от перчатки. Она встала, видя, как Бакуго взбегает вверх по лестнице, используя свои руки для ускорения, ревя от боли. Гораздо меньшая темная тень врезалась в каменную стену у лестницы. Ее лапа протянулась и схватила серебряную повязку Бакуго, сорвав ее с его руки. Бакуго этого не заметил, взрывы вылетали из его рук, когда темная тень скулила от света от взрывов, а блондин продолжал мчаться вверх по лестнице. За ним, он собирается напасть на Питера Сана, крикнула мама, когда Такоими уже бежал, темная тень тянула его к лестнице. Мама достала свою рацию, он собирался подняться на крышу. «Питер», сказала она по-английски, «Бакуго приближается». «Спасибо, мама». «Ух ты, привет, это мое», крикнул Питер по каналу, и сердце мама пропустило удар. Что только что произошло? Глава 18.2. Эти мальчишки были просто такими страшными. Вся эта сила вокруг, она радовалась, что никто не мог видеть ее лица. В конце концов, никто не мог увидеть ее панику. Если отбросить идеальную маскировку, это становилось немного нелепым. Тору вспомнила, как раньше видела Тодороки в действии. Он был таким сильным, небрежно замораживая злодеев в усы, как настоящий профи. Это, однако, становилось несправедливым. Должно быть правило, запрещающее кому бы то ни было обладать такой силой. По крайней мере, смотри, что ты делаешь, прежде чем все заморозить. В конце концов, она шла сюда босиком. Довольно деструктивная компания твои одноклассники. Тору кипела от злости, оглядываясь на своего партнера, лишний приятель-невидимка. Она не знала, как назвать Моному, но он был там. Он подошел к ней, когда она готовилась проникнуть на вражескую территорию. Его причуда, по-видимому, позволяла ему копировать другие причуды. Она чуть было не решила, что это был Бакуго всего в нескольких метрах позади нее. По крайней мере, она надеялась, что именно там было его лицо. А боже, вот на что это было похоже, когда кто-то разговаривал с ней. Она покачала головой и двинулась дальше. Она и плавающий комплект формы рядом с ней продолжали красться по задней части зоны команды красных. Чем больше людей они смогут избежать, тем лучше, особенно Шаджи. Все эти уши могут уловить их. Джира также может использовать эти свои разъемы для наушников, учитывая, как они с Каминари использовали их раньше в ее тренировках. Плюс это плавающая форма. «Мы используем все, что у нас есть», — рассуждала Тору, «но ты собираешься выдать нас этими штанами. Хаймэм, ты бы предпочла, чтобы я оказался совершенно голым посреди поля, когда буду использовать следующую причуду?» — спросил Манома, его тон выдавал его ухмылку, и Тору закатила глаза. «Я бы не стала задерживаться перед камерами», — указала Тору. Она отвернулась, не желая представлять лицо этого самодовольного придурка, и они продолжили путь. Тору услышала, как Манома хихикает у нее за спиной. Звук, который, если поразмыслить, был в миллион раз хуже, чем падающий кусок льда, летящий прямо на нее. Тору нырнула вперед, увернувшись от глыбы льда, которая была такого же размера, как она сама. Тодороки отправил в эту башню целый ледник. Все, что они могли сделать, это едва избежать шипов и случайных кусков льда, и она сильно простудилась, как от льда, так и от резкого падения общей температуры. Манома, казалось, не обращал внимания, но Тору точно слышала легкое постукивание зубов, которое не принадлежало ему. «Ты в порядке?» — позвал Манома, его голос был едва слышен, как театральный шепот. «Я в норме», — сказала Тору. «Там становится довольно напряженно», — прокомментировал Манома. «Идеальный шанс взять повязку, верно?»